Глава 24. Последний уровень. Часть 2. Я не пытался развести ППшку на разговоры. Хотя мне было очень интересно, как он стал таким сильным. После позорного поражения в дуэли от первокурсника он искал мести и наверняка нашел какой-то способ стать сильнее. Ты прав. Он применил зелье Рарг. Не думала, что его рецепт сохранился. Оно кратковременно увеличивает силу заклинателя и дает ему фактически неиссякаемый источник энергии, но там страшные последствия. Через сутки упадет пластом и на год поимеет слабость. Скорее всего, его коэффициент деградирует. Мне от этого не легче. Нас-то убивают прямо сейчас. Что всегда помогало мне выжить в новом мире? Нестандартное мышление и опыт сотен пройденных компьютерных игр. ППшка был идеальным финальным боссом. Практически неуязвимым и очень сильным. Обычно таких побеждали или в результате долгого сражения с идеальными таймингами, или сильно вдохновившись и получив собственную сверхсилу. Что ж, она у меня была. Не зелье, конечно, но тоже ничего. Очко уникального заклинания, полученное за узел связи в городе гоблинов, так и осталось неизрасходованным. Система со мной не спорила, хотя я ожидал чего-то подобного. Слишком уж имбовой была запрошенная способность. Мне показалось, что ее курсор мигал... Довольно? Внимание! Вы изучили уникальное заклинание «Аватар тьмы». Подключение к энергетическому резерву системы. Интуитивные подсказки через нейроинтерфейс. Временное снятие ограничений на число известных заклинаний магии тьмы. Ограничение использовать в крайних ситуациях. Внимание! По завершении действия заклинания носитель теряет сознание на неопределенный срок. Рекомендуется заранее позаботиться о своих делах. Дальше не читал. Не было времени. Все размышления, принятие решения и открытие нового уника заняли всего несколько секунд. Все же воспаленный, ускоренный мозг творил чудеса. ППшка выстрелил из своего футуристического пистолета алым лучом, за раз осушая крупный алый кристалл. Чудом успел уклониться от прошедшего в миллиметрах энергетического снаряда. Волосы дыбом встали. Я точно знал, что мои щиты не выдержат попадания, и никакая регенерация не поможет. Мир замедлился. Эмоции исчезли. Мозг мыслил с хладнокровием компьютера, просчитывая риски и вероятности. Я словно превратился в стороннего наблюдателя. Тело действовало само по себе. Миниатюрные щупальца, достаточно тонкие, чтобы на них не сработала автоматическая защита, выстрелили в бластер и разломали его на куски. Лишившись главного козыря, ППшка сильно разозлился и весь покраснел. А, нет, это он заряжался. В меня ударил еще один мощный энергетический луч. Вместо стандартного барьера я создал завихряющуюся воронку, которая полностью поглотила заряд. Несмотря на кажущуюся простоту, энергии ушла целая уйма. Несколько полновесных белых кирпичей. Мгновением позже дым просто вспыхнул и сложился в хлыст, который несколькими точными ударами рассек защиту бывшего преподавателя. Брошенные на добивание клинки пронзили пустоту. Гаденыш отскочил подальше, заряжая новое заклинание. Мир на мгновение потемнел, и я оказался у него за спиной, тут же получив сотканным из чистой энергии молотом. Возникший из ниоткуда темный доспех раздраженно зашипел. Я нормально так прибавил в росте и смотрел на ППшку через узкие щели глухого шлема. На мгновение вернул себе контроль и потрогал голову. Как и думал, ее венчали мощные рога. Наверняка еще и глаза горели алым. Прям вылитый темный властелин из моих видений. Надо будет форму поменять на более современную, в киберпанковском стиле. Мой противник разорвал дистанцию и разразился целой чередой разнообразных заклинаний. Надеялся перегрузить мою защиту, вероятно, полагал, что она узконаправленная и особо хорошо сражается с разными стихиями. Я снова переместился к ППшке, правда, в этот раз появился прямо перед его лицом. Было забавно видеть, как он резко развернулся и ударил по пустоте. Мои черные мечи, наконец, достигли желанной цели. Его переливающийся барьер мигнул и погас, открывая путь к сладкой плоти. Оба лезвия вонзились точно в сердце, приподнимая его в воздух. Хрен никак не мог умереть. Он схватил меня за наручи, пытаясь сжечь пылающими ладонями. Мы довольно занимательно смотрели друг другу в глаза, передавая невербальные послания. Из моего доспеха вылетело несколько десятков теневых щупалец, облепив лицо кричащего человека и прикончив его в стиле одного капитана Спрута. ППшка еще несколько раз дернулся и, наконец, отдал концы. На всякий случай сжег его тело черным огнем и развеял прах. Фух. Отстраненно подумал, что вот-вот потеряю сознание. Нужно закончить начатое, пока еще не поздно. Все теми же черными щупальцами схватил трубы и приборы и быстро собрал из разрозненных частей последний узел связи. Он был самым большим из наших, чтобы мы получили максимальные бонусы. Вообще удобно иметь столько конечностей сразу. Обязательно воспользуюсь ими на оргии вместо лиан. Они же еще и чувства передают. Это было моей последней мыслью. Вот я нажал на большую красную кнопку, и затем тишина и невесомость. В голове абсолютная пустота и покой. Мне еще никогда не было настолько хорошо и спокойно. Появился свет. Он напоминал мне бьющий откуда-то с потолка луч софита, в центре которого стояла эффектная женщина. Уже не молодая, но и не старая. С бледной кожей и облегающим вечерним платье, черным как ночь. Из-под чувственной губы выглядывали заостренные клыки. Когда я опустил взгляд в ее весьма глубокое декольте, она погрозила мне пальцем. «Даже не думай, я тебе не какая-нибудь эльфийка». «Какой у тебя приятный голос». «Даже не ожидал». Невесомость исчезла. Я мягко приземлился на босые ноги и осмотрел себя. Кто бы сомневался, стою здесь абсолютно голый. Щелкнул пальцами и представил себе обычные штаны и футболку серого цвета с каким-нибудь ярким принтом. И вот чудеса, они появились. «Думал, окажусь стервой?» — понимающе улыбнулась женщина. «Вообще, я ведь могу выбрать себе любое тело и голос. Например, мужские». «Не надо, мне так нравится», — поспешно заверил ее, чем вызвал переливчатый смех. «Я что, умер?» «Разумеется, нет. Не люблю сказки, в которых главный герой погибает, совершив подвиг. Прямо сейчас ты находишься у меня в гостях. Когда мы закончим говорить, верну тебя обратно на землю». «Мы победили? Что вообще произошло? Что будет дальше?» «Как много вопросов», — подсокала она языком. «Давай ты выберешь какой-нибудь один, а то мы так и до вечера не управимся. Твои жены и девушки, между прочим, сильно переживают. По очереди дежурят у постели. Ждут, когда очнешься, и пытаются разбудить весьма скучными и неоригинальными способами». Я задумался. «В принципе, если будет что-то важное, она скажет и без всяких вопросов. Лучше спросить то, что действительно меня волнует». «Это настоящее тело или голограмма?» Она смеялась. Долго. Схватившись за живот и согнувшись. Складывалось ощущение, что женщина вот-вот упадет на спину и начнет дрыгать ногами. Честно говоря, было немного обидно. Наконец она успокоилась и, утирая выступившие слезы, с улыбкой ответила. «Да, настоящее. И нет, не смей мечтать о том, что я снизойду к тебе и прыгну в постель. Тебе придется сильно постараться для этого». «Трудности меня не пугают, сама ведь знаешь». Было странно видеть систему обычной девушкой. Откуда вообще у искусственного интеллекта человеческое тело? Это аватар или кукла? Или теперь существует две системы? Так много вопросов. «Не ломай голову», — мягко улыбнулась она. «Я разбудила тебя не за этим». Молча выжидающе приподнял бровь. Возможно, стоило рявкнуть, мол, «давай быстрее, меня жена ждет, две...» Не стал, не видел смысла. Меня бы не выдернули в космос просто так, значит, должны сообщить что-то важное. Система сделала приглашающий жест, и я последовал за ней по совершенно обычному коридору. Разве что в нем не было никаких окон, и стены, пол и потолок выполнены из неизвестного мне материала. Не сразу обратил внимание на отсутствие интерфейса, а ведь помню, как бесился в первые дни из-за постоянного мельтешения перед глазами. Сейчас, наоборот, чувствовал себя голым, без привычных иконок. «Мы пришли», — торжественно оповестила женщина. «Странно. Она смотрела на меня с таким видом, будто представляла сокровище нации. В центре абсолютно пустого помещения в форме многоугольника находился пьедестал, на котором висел обычный медный обруч. Он явно знавал лучшие времена и отчаянно нуждался в чистке и полировке, а то вон сколько черных вкраплений. Хотя погодите-ка». Еще не прикоснувшись, ощутил идущее от него тепло и вибрацию. он словно приветствовал меня и с нетерпением ожидал, когда возьму его в руки. Вопросительно посмотрел на свою покровительницу. «Бери, он твой по праву», — кивнула она. «Корона первого темного властелина, моего создателя». «Солидно», — хмыкнул я, водружая обруч на голову. Сел, как влитой. «А по виду и не скажешь. Видел я по телеку корону короля Баварии. Там камней больше, чем в кристальной шахте». «В древние времена к украшениям относились гораздо проще», — тихо рассмеялась система. «Если хочешь, изменишь ему внешний вид, он не обидится». «Разумный артефакт? Теперь у меня в голове будет два голоса вместо одного?» «Нет, но у него точно есть характер. Считай его наградой за финального босса. Поможет управлять новой силой и в будущих сражениях». «Разве они не закончились? Мы ведь победили». «Разумеется, нет». Она продолжала улыбаться, качая головой и глядя на меня, как на неразумного пацана. «Все не ограничивается троном одной империи. Впереди у тебя континент, а потом и остальной мир». «А зачем? Нет, правда, нахрена мне мир завоевывать?» Мой вопрос поставил систему в абсолютный тупик. Теперь она смотрела на меня растерянно, явно ничего не понимая. Наконец произнесла. «Чтобы уничтожить всех врагов и принести истинное равенство остальным расам». «Для этого совершенно не обязательно завоевывать мир. Существуют ведь и другие способы сделать всем хорошо, а на бесконечных войнах рай не построишь». Он говорил точно так же. «Мой создатель». Она тяжело вздохнула и отвернулась, чтобы я не успел заметить блеснувшие слезы. И жестоко поплатился за свою наивность. «Неужели ты думаешь, что достаточно будет создать идеальное государство, и все потянутся делать по твоему же примеру?» «Нет, я же не наивный простак. Я скорее собирался как следует раскачать свою империю, выкупить элиту всех возможных конкурентов и заставить их развалить свои государства». Подмигнул совершенно офигевшей женщине и взглядом поискал стул. И какое удивительное совпадение! Позади нас тут же появились удобные кресла, а в руке материализовался стакан с... водой! Не смешно, блин! Обычное завоевание — это сотни тысяч смертей, плюс тратится на гарнизоны, военную полицию, доносчиков и прочее. У меня на переваривание одной России куча времени уйдет. Лучше действительно сделаю у нас утопию и не буду давать развиваться остальным. Но и те страны, где светлые прячутся, вырежу. Уже известно, где они? Нет, — покачала она головой. Они так и не проявили себя, что меня сильно удивляет. Не могли ведь не почувствовать. Наверняка еще ударят. Я буду следить, но для этого мне понадобятся новые узлы связи, пункты управления, батареи и другая инфраструктура. И боюсь, чтобы закрыть всю планету, точки должны стоять не только в России. «Ну вот!» — раздосадованно хлопнул себя по колену. «А ведь такой хороший план был!» «Мне понравилась твоя идея с влиянием на элиту. Возможно, в будущем нам будет достаточно зайти в разорванное гражданской войной государство, принося долгожданные покой и порядок, а первые годы можно посвятить развитию уже завоеванной страны». «Отлично! Теперь мы мыслим на одной волне!» Мы торжественно чукнулись, закрепляя наше сотрудничество. «Пожалуй, ты все же заслуживаешь мой личный визит», — рассмеялась она моему охреневанию и подмигнула в ответ. «Продержись на троне год, и я загляну к тебе в гости». «Теперь у меня нет выбора». Мы еще немного посмеялись, и я ощутил внезапную тяжесть. Веки слипались против моей воли, и сознание начало стремительно гаснуть. «Погоди, мы еще поговорим», — многообещающим тоном заявила система. «А пока тебя ждут другие дела». В этот раз не было никакой пустоты и невесомости. Я очнулся в своей постели. Судя по свету за окном, царил полдень. О, интерфейс включился. Почти угадал. 11:47. Хотел было открыть новости, как следом за интерфейсом ко мне вернулись чувства. Тело сразу же затопило весьма знакомая и приятная истома, чей источник концентрировался внизу. Пару минут пытался угадать, кто там возится под одеялом, но все тщетно. В конце концов не выдержал и приподнял край. «Доброе утро, хозяин!» — хором воскликнули Вика и Валанте, и с удвоенным рвением принялись работать язычками. Вернул одеяло на место, позволив девушкам довести дело до конца. Вот только они подло атаковали меня снизу, и я оказался погребен под их телами. После короткой стычки надо мной нависла довольная Вика. Ее длинные зеленые волосы будто отрезали меня от остального мира. «Мы очень волновались», — проникновенно выдохнула девушка, плавно двигая бедрами. «Хорошо, что ты очнулся». Молча кивнул и взялся за ее подставленную грудь. Очень хотелось спросить, чем все закончилось, или посмотреть новости, но хуже момента сложно представить. Ничего, потерплю полчаса информационного вакуума. «Ага, сейчас». Вика удовлетворилась аж через час, и ее место тут же заняла изголодавшаяся Валанте. Эльфийская аура подействовала на меня удивительно мощно, и уже мне, в свою очередь, не хватило моих жен. Когда они окончательно выбились из сил, запросили срочное подкрепление, и вышло оно весьма многочисленным. Буквально весь гарем. Впервые на моей кровати поместились не все, и некоторые ждали очереди прямо на полу, при этом весело болтая. В общем, закончил глубокой ночью, полностью вымотанный и абсолютно счастливый. «Ой, ты, наверное, есть хочешь?» — воскликнула Вика. Она давно успела сходить в душ и лежала на пушистом ковре в мягком халате и болтала с остальными на импровизированном диванчике. «Слона бы съел», — честно ответил, и меня тут же понесли в душ и затем на заднее сиденье лимузина. Девушки щебетали без остановки, и я никак не мог сконцентрироваться на их словах. В итоге плюнул и решил разобраться после еды. «Офигеть!» Несмотря на ночь, капотня была освещена как днем. Всюду горели сложенные прямо под открытым небом костры, на которых жарили гигантские туши. Пиво лилось рекой из пузатых бочонков. По ощущению, гномы полностью опустошили свои подвалы. Играла эльфийская музыка, в небе вспыхивали бесконечные фейерверки. «Празднуют ваше пробуждение, господин!» Я и против обыкновения не медитировала в сторонке, а прильнула ко мне, крепко обняв руку. «Вы спали целую неделю, и все очень волновались!» «Не грузи его», — нахмурилась Торви. «А то вдруг разнервничается и опять в кому впадет». «Никуда я не впаду», — твердо ответил ей. «Рассказывайте давайте. Я смогу есть и слушать». Мы приземлились в каком-то смутно знакомом ресторане, где полуголая темная эльфийка сразу поставила передо мной большую тарелку с мясом. «Так, ладно, я погорячился. Сначала еда». Девушки из гарема не отставали от меня в уничтожении пищи, в то время как другие приглашенные гости еле ковырялись в своих тарелках и больше предпочитали смотреть на меня. Раньше мне бы это не понравилось, а сейчас как-то все равно было. Привык. Когда перешли к десерту, многоэтажному торту с гномией рост, я, наконец, нашел в себе силы жевать помедленнее и произнес, ни к кому конкретно не обращаясь. «Кто расскажет мне последние новости?» Желающих оказалось дофига. И девушки из гарема, и слегка бледный Фритониэль, и Кентариэль. После сытного ужина я ощутил мощный прилив сил, поэтому поднял руку и быстро поменял мнение. «Хотя нет, сейчас празднуем. Алькниэль лично доложит мне в моем кабинете, а Вика, Торви, Фельги, Варра, Алатиэль и Мариска ей помогут». На то мы порешили. Гарем мой выбор не особо удивил. Я взял с собой главных вассалов и представителей всех рас. Они адресовали гномке понимающие улыбки, поздравили ее с присоединением и над чем-то бесконечно хихикали. Посидев еще часик за столом, я решительно встал и направился к флайеру вместе с выбранными мной девушками и присоединившейся Яе. Она, слегка смущаясь, сообщила, что кабинет уничтожили и еще не успели восстановить, поэтому мы полетели обратно в отель. Оказавшись в номере, Мариска набросилась на меня, покрывая лицо жаркими поцелуями и пытаясь забраться в штаны. «Не вздумай прокатить меня в очередной раз!» — несколько запальчиво воскликнула она, приподнимая футболку. Я помог ей освободиться от плена одежды и немного полапал небольшую упругую грудь. «Сначала дело», — строго сказал ей. «Садитесь на диван, а ты ко мне на колени. Начнем с Варры. Как прошел штурм?» Говорили мы долго, всю ночь и большую часть утра. В целом картина вырисовывалась вполне приличная, хотя местами и безрадостная. Старые семьи действительно в лучших традициях феодализма кинули друг друга. Каждый патриарх остался защищать родовое гнездо и оставил при себе лучшие части. И все равно мы понесли колоссальные потери при штурме императорского дворца. Гвардейцы, дружинники и младшие сыновья военных родов стояли насмерть. Обращение Ивана и Николая VI не помогли. Их считали трусами и фактически списали Романовых в утиль. Все закончилось, когда я запустил последний узел связи. Система повесила над дворцом гигантский купол отчуждения. Вооруженные гномьими стволами орки быстро перебили растерявшихся магов и взяли в плен тех, кому хватило ума сдаться. Также зачистили и родовые гнезда. Всю неделю патриархи Долгоруких, Кутузовых, Шуйских и прочих старых семей сидели в уютном каменном подвале в окружении разных пыточных и не очень станков с лучшим видом на мою коллекцию плеток. Неприятной новостью оказалась смерть Бартоломея Воронцова. С ним Варра конкретно так перестаралась. Оправдывал ее лишь прямой приказ системы. Понятия не имею, с чего Арчанка взяла, что я собирался казнить пленных патриархов. И, блин, Ксения не простила мне смерти отца. А кого ей еще винить? Она дважды пыталась убить Вику, пока ее не посадили под замок с остальными. Неудачно получилось, и я пока понятия не имел, что со всем этим делать. Совет системы полностью уничтожить род Воронцовых решительно отмел. Не собирался начинать свое правление с кровавой бани. Ладно, поговорю с ней позже. Алькниэль отлично себя проявила, взяв Казань, а затем и Екатеринбург с минимальными потерями. Да, гномов сильно посекло, и мне предстояло наказать кинувших нас королей. Тут я вообще не сомневался. Заберу короны, переплавлю их и отдам Мариске. Пускай привыкают к объединению и подконтрольному мне матриархату. Пришлось все же сделать небольшую паузу и ввести гномку в гарем. Слишком уж сильно она изнывала и заодно винила себя в неудаче. Не знаю, посмотрев записи боя, я увидел отличного тактика. С ее силами иначе просто не получилось бы. Мы контролировали все крупные города к западу от Урала. Даже мятежный Мурманск забрали. На восток пока не лезли, и они к нам тоже. Как сообщили послы тамошних родов, они готовы признать меня императором, если женюсь на княжне Романовой. Глупо потерявшего власть Николая они видеть не хотели. С этим тоже разберемся. Главное, мы победили. По-настоящему. Все вассалы рода Строгановых получили шикарное обновление интерфейса. Новые узлы связи возводились во всех захваченных городах, и с каждой запущенной точкой система проникала в жизнь все большего числа людей. Светлые лица нетрадиционной сексуальной ориентации пока что не объявлялись, и ничто не мешало ей захватывать империю. Вчера, как выяснилось, апдейт получили уже все нелюди, а еще через 10 точек доступ в сеть прямо из головы будет и у всех жителей империи. Спасибо, что панель навыков оставили лишь мне и ближайшим соратникам. Такое мощное оружие должно находиться в надежных руках. В итоге все сложилось наилучшим образом. Весь следующий месяц я мотался по всей России, договариваясь, угрожая и подкупая дворянские роды. Это было несложно. С проигрышем старых семей и возвращением на политическую арену Рокфеллеров никто не захотел ввязываться в новую войну. Зафиксировали приобретения и потери во время смуты и, наконец, принесли империи мир. Да, я позволил американцам вернуться на наш рынок и якобы соблазнился Элайзой, хотя после бурной ночи ее верность роду серьезно пошатнулась. Решил помариновать ее месяц и окончательно перетащить на свою сторону. Будет у меня свой человек в стане врагов. Что мы снова сойдемся в противостоянии, ни капли не сомневался. Николай VI формально остался на престоле, поскольку мы договорились с ним именно об этом. А я женился на его дочери. Романов сразу же объявил меня своим наследником, сделал канцлером и оставил себе внешнюю политику, отдав управление страной резко возвысившемуся роду Строгановых. Николай Семенович Радзивилл получил мое высочайшее благоволение. Отныне мдам имела право брать на учебу простолюдинов и нелюдей. Юлю и Эллу вернул счастливому отцу. Раз я пощадил даже Долгоруких, нравился мне его подход. Он легко согласился присягнуть мне в верности и отдать часть сокровищ в обмен на жизнь и свободу. То почему не мог простить глупую девчонку? Радзивилл клятвенно пообещал, что разрешит дочерям самим выбрать себе мужей. Кстати, о нелюдях. Моим первым указом стал закон об отмене рабства и равных правах для всех рас. Ух, и наслушался же я дерьма в сети и новостях. Пришлось разворачивать большую информационную кампанию по изменению общественного мнения и заодно устранять самых ярких ксенофобов. Орден Тени работал, не покладая кинжалов. Зато оппозицию сильно проредили и сделали буквально плюшевой. Нашлись идиоты, которые пытались сбросить меня на волне народного возмущения. Вторым указом восстановил дипломатические отношения с Японией и заключил с ними совместный оборонительный пакт. Все же капотни они мне отбили. Сёгун лично пришел вместе со своими кицуне, хотя и не должен был. Не успели чернила просохнуть на бумаге договора, как они тут же объявили войну раздробленному гражданской войной Китаю и высадили десанты по всему побережью. Ну, флаг им в руки, как говорится, пускай ослабляют друг друга. Главным приобретением стал 9-й хвост для Яя. Моя лисичка вошла в десятку сильнейших кицуны планеты и получила официальное назначение послом в империи. Приятная вишенка на большом шоколадном торте, хоть золотую книгу еще не обновляли, Строгановы заняли там первое место. Батовы тоже не слабо так подросли. Отец Вики был просто счастлив и постоянно кланялся, когда мы встречались. Лично я просто радовался, что они помирились с дочерью и завтракали вместе каждую неделю. Я разрешил Голицыной не выходить за меня замуж, на что она смертельно обиделась. Да, с учетом, что теперь все более-менее крупные дворянские роды пытались женить на мне своих дочерей, гарем и не думал останавливаться в росте. И это хорошо. Если бы не поддержка моих жен и девушек, я бы сдох в первый же день. Вика, Фельги, Варра, Бетрина, Алатиэль, Мэри, Альканиэль, Медея, Мариска, Кентериэль и новенькая Вероника в девичестве Романова оказались отличными управленцами, а Яя и Валанте — прекрасными секретарями. Выдохнуть среди окружавшего меня хаоса удалось совершенно случайно. Просто я внезапно понял, что больше ничто не требует моего срочного присутствия, так что схватил любимых жен и наложниц и рванул на курорт, где мы недавно отдыхали. Несколько дней безудержного веселья, и вот я внезапно осознал себя лежащим ночью на пляже под бесконечным звездным одеялом. Под боком уютно сопела довольная Вика, чей живот постепенно начал округляться, а с другой стороны меня согревала Валанте. Впереди у нас была еще огромная куча дел, вызовов, побед и поражений, но я был абсолютно счастлив и ничего не собирался менять. Конец 7-й книги. Текст читал Максим Полтавский.